И так он вкатился, подъехал к кровати, выдвинул столик, повернул так, что столик оказался передо мной, и поставил на него завтрак. — Налить вам кофе? — Да, пожалуйста, — ответил я. — Вообще-то, мне не хотелось, чтобы кофе стыл в чашке, пока я завтракаю, но я сгорал от желания посмотреть, как он справится. Представьте себе мое изумление. Ведь это был ловкий Фрэнк. Нет, это была не та неуклюжая, на скорую руку собранная мною модель, скорее напоминавшая электронный макет. Конечно, нет. Он походил на Фрэнка не более, чем гоночный турбомобиль на первую безлошадную повозку. Но разве мастер может не узнать свое творение? Я создал базовую модель, и она неизбежно должна была быть усовершенствована. Вот он, правнук Фрэнка, улучшенный, доведенный до ума, более сноровистый, но одной с ним крови. — Больше ничего не надо. — Минутку. Очевидно, я ляпнул что-то не то, потому что робот вытянул из себя лист плотного пластика и вручил мне. Лист соединялся с его корпусом тонкой стальной цепочкой. На нем было напечатано вот что. Управляется голосом. Трудяга. Модель 17А. Внимание! Этот автомат для обслуживания не понимает человеческую речь. Он не обладает разумом, так как является всего лишь механизмом. Для вашего удобства он сконструирован так, что может реагировать на ниже перечисленные распоряжения. Он оставит без внимания все остальные обращения к нему или... В случае, если полностью не срабатывают рецепторы и не замкнута цепь восприятия, предложит вам данную инструкцию. Пожалуйста, прочтите ее внимательно. Благодарим вас. Корпорация «Аладдин» по производству автоматизированного оборудования выпускает модели «Трудяга», «Вилли на все руки», «Чертежник Дэн», «Строитель Билл», «Садовник», «Няня». Проектирование и консультации по вопросам автоматики. Всегда к вашим услугам. На фабричной марке был изображен Аладдин, выпускавший джинны из бутылки. Ниже приводился длинный перечень простых приказаний. Стой, иди, медленней, быстрее, подойди сюда, позови сиделку и так далее. Был и короткий список заданий медицинского характера, вроде растирания позвоночника, а о некоторых процедурах я вообще никогда не слышал. Список заканчивался официальным уведомлением. Приказания с номера 87 по номер 242 отдаются только персоналам больницы и поэтому не включены в этот список. Мой ловкий Фрэнк управлялся кнопками на приборном щитке, а не голосом. Не потому, что я не додумался до этого. Просто система анализа речи была более громоздкой и стоила гораздо дороже, чем весь мой Фрэнк, старший, без упаковки. Я решил, что прежде, чем смогу вернуться к работе по специальности здесь, в будущем, мне придется основательно изучить все новое в области миниатюризации и упрощения электронных систем. Я горел желанием побыстрее приступить к делу. Судя по трудяге, мне предстояла интереснейшая работа. Передо мной открывались невиданные возможности. Инженерное искусство зависит от общего технического уровня общества, а не от таланта одного отдельно взятого инженера. Ведь железные дороги появились только тогда, когда развитие техники достигло соответствующего уровня. Бедный профессор Лэнгли все силы души, весь свой гений отдал разработке летательного аппарата, который, по его мнению, обязательно должен был взлететь. Но он на несколько лет опередил время и не смог воспользоваться успехами сопредельных наук, чтобы увидеть результаты своего труда. Или взять великого Леонардо да Винчи. Наиболее блестящие его изобретения не были претворены в жизнь. Он намного обогнал эпоху, в которой жил. Мне предстоит здесь, я хотел сказать теперь, многому учиться заново. Я отдал роботу листок с инструкциями и вылез из койки, чтобы взглянуть на табличку с выходными данными. Я не удивился бы, увидев название «Горничная Инкорпорейтед». Но была ли фирма «Аладдин» дочерним предприятием группы «Мэннингс»? Табличка сообщала не особенно много сведений. Название модели, серийный номер, завод-изготовитель. Но на нем имелся перечень патентов, около 40, и самый ранний, что меня очень заинтересовало, датировался 1970 годом. Я почти не сомневался, Он наверняка был выдан на основе моих чертежей и единственной модели. Я отыскал в тумбочке блокнот и карандаш и записал номер первого патента. На всякий случай. Даже если чертежи были украдены у меня, а сомнений тут быть не могло, срок действия патента истек в 1987 году. Впрочем, законы могли измениться. А вот подтверди они патент позже 1983 года, он имел бы силу до настоящего времени. Это мне предстояло выяснить.